Глава 5. Бабушка удивляет меня. Как только мы с Дорой были помолвлены, я тотчас же об этом сообщил Агнессе. Я написал ей длинное письмо, где старался дать представление о том, до чего я счастлив и что за сокровище моя Дора. Я умолял Агнессу не смотреть на это как на легкомысленный роман, на смену которому может появиться другой такой же, или как на одно из тех мальчишеских увлечений, над которыми мы, бывало, с ней потом подсмеивались. Я ее уверял, что глубина моей любви бездонна, и что любить так, как я люблю, никто еще не любил на свете. Когда я все это писал, сидя чудесным вечером у открытого окна, я так живо представил себе ясные и спокойные глаза Агнессы, ее милое личико, что на мою метущуюся, взволнованную душу повеяло блаженным спокойствием, а из глаз побежали тихие слезы. Помню, как я сидел, склонив голову на руки, перед наполовину написанным письмом и мечтал о том, каким бы счастьем было для меня, если бы я мог всегда иметь Агнессу у своего домашнего очага. Я чувствовал, что нигде нам с Дорой не может быть лучше, чем в доме, где будет мой друг детства. Мне казалось, что во всех моих переживаниях, в любви, в радости, в горе, упованиях, мечтах, разочарованиях, я всегда найду в Агнессе родную, близкую душу. В письме своем я не упомянул имени Стирфорта. Я только рассказал ей о горе моих ярмарских друзей, вызванном бегством Эмилии, и прибавил, что вследствие обстоятельств, при которых это произошло, бегство моей подруги детства было для меня двойным горем. Зная проницательность Агнессы, я не сомневался, что она поймет, на что я намекаю, но также был уверен, что первая она не заикнется о Стирфорте. С обратной почты я получил ответ на это письмо. Когда я читал его, мне казалось, что в ушах моих звучит нежный дружеский голос Агнессы. Уж этим все сказано. За последнее время, когда я так часто не бывал дома, ко мне раза два или три заходил Тредльс. Узнав от Пиготи, что она моя бывшая няня, старушка сейчас же всем об этом докладывала, Тредлс подружился с ней и потом, не заставляя меня, оставался посидеть, чтобы поболтать с ней обо мне. Но боюсь, что моему школьному товарищу вряд ли удавалось вставить хоть одно слово. Говорила, наверное, без умолку одна моя няня, как всегда, когда разговор заходил о моей особе. Это напоминает мне не только то, что я в тот вечер ожидал Тредлса, обещавшего прийти ко мне, но также и отказ миссис Крупп выполнять какие бы то ни было обязанности квартирной хозяйки, кроме получения платы, до тех пор, пока Пиготи не перестанет бывать у меня. Сначала миссис Крупп громко и раздраженным тоном говорила об этом на лестнице, по всей вероятности обращаясь к домовому, ибо никого другого с ней не было, а затем изложила свои взгляды в письме. Начиналось это послание заявлением, которое миссис Крупп пускала в ход при всех обстоятельствах жизни, а именно, что она сама мать. Затем, сославшись на то, что знала гораздо более счастливые дни, она уверяла, что во все времена органически не могла переваривать шпионов, проныр и ябедников, особенно в траурном вдовьем платье. Если ее желез желает быть жертвой подобных лиц, то уж это, конечно, его добрая воля. Сама же она с такими личностями не хочет иметь никакого дела и потому, извиняясь, объявляет, что до тех пор, пока все не будет по-прежнему, она не намерена служить жильцу верхнего этажа. В конце своего послания миссис Крупп упоминала о том, что каждую субботу утром на моем обеденном столе будет лежать ее книжечка с недельным счетом, по которому, во избежание всяких неприятностей для обеих сторон, должно быть немедленно уплачено. Сделав это заявление, миссис Крупп принялась устраивать на лестнице засады, преимущественно из кувшинов, очевидно рассчитывая на то, что Пиготи, попав в ее западню, свалится и переломает себе ноги. Конечно, жить в таком осадном положении было далеко неприятно, но я слишком боялся миссис Крупп, чтобы искать из него выхода. Несмотря на все посторонние на лестнице заграждения, Тредлс в условленное время благополучно добрался до меня. «Здравствуйте, дорогой Копперфильд!» — крикнул он, входя. «Я в восторге, дорогой Тредлс, что наконец вижу вас, и очень огорчен, что вы меня не заставали дома, но я был так занят». «Да-да, я знаю», — перебил меня Тредлс. Это само собой разумеется. Ваша ведь живет в Лондоне. Что вы хотите этим сказать? Но ведь она, простите, пожалуйста, мисс Д, живет в Лондоне?» Краснея и смущаясь, проговорил Тредлс. «Да-да, близ Лондона. А моя? Помните, я вам рассказывал, одна из 10 дочерей в Девоншире?» Серьезным видом сказал Тредлс. «Вот почему в этом отношении я не так занят, как вы». «Удивляюсь, как можете вы так долго не видеться с нею?» — воскликнул я. «Да», — задумчиво проговорил Тредлс. «Я сам себе порой задаю этот вопрос. Но что же поделаешь, когда нельзя иначе?» «Конечно, только этим и можно объяснить», — ответил я слегка краснея. «Да еще тем, что у вас, Тредлс, так много мужества и терпения». «Бог мой, вы действительно так думаете?» — воскликнул Тредлс. «А я вот, видите, и не подозревал этого. Впрочем, моя невеста такая удивительная девушка, что, быть может, она умудрилась передать и мне кое-что из своих добродетелей. Право, это возможно. Уверяю вас, София никогда не думает о себе, а только о 9 остальных». «Что, она старшая сестер?» — спросил я. «О, нет», — ответил Тредлс. «Старшая красавица». Тут, по-видимому, заметив, что я улыбнулся наивности, с какой это было сказано, он также с улыбкой начал пояснять мне. «Конечно, моя Софи. А правда это красивое имя, Копперфильд?» «Да, красивое», — согласился я. «Так повторяю, Софи в моих глазах прелестна, и мне кажется, что в глазах каждого, кто только знает ее, она одна из лучших девушек на свете. Но говоря, что старшая красавица, я хотел сказать, ну, как бы это выразить, что она ослепительно хороша». «В самом деле?» «Да, уверяю вас, что девушка необыкновенной красоты. Но, понимаете ли, будучи создана блистать в обществе, служить предметом поклонения, она, лишенная всего этого из-за недостатка средств, может быть порой и раздражительной, и требовательной. И вот Софи умеет привести ее в хорошее настроение». «Что же Софи, самая младшая?» — спросил я. «О, нет!» — ответил Тредлс, гладя себе подбородок. «Младшим сестрам 10 и 9 лет. Софи воспитывает их». «Так значит, она вторая?» — продолжал я допрашивать. «Нет, вторая Сара. У нее, бедняжки, что-то неладно с позвоночником. Доктор уверяет, что она поправится, но пока ей надо целый год пролежать в кровати. И Софи ухаживает за ней. Моя Софи четвертая». «А мать их жива?» — осведомился я. «Как же, жива?» — ответил Тредлс. «Она превосходная женщина, но ей вреден сырой климат, и она лишилась способности двигаться». «Какое несчастье!» — воскликнул я. «Правда, как печально!» — сказал Тредлс. «Но что касается хозяйства, то это несчастье мало отражается на нем, так как его ведет Софи. Она, знаете, является матерью для своей матери, так же, как и для 9 сестер». «Я пришел в восторг от этой удивительной девушки и с самым благим намерением оградить будущее счастье Тредлса от злоупотребления Микобера спросил, как тот поживает». «Хорошо, благодарю вас, Копперфильд», — ответил Тредлс. «Я уже не живу у них». «Не живете?» «Да, надо вам сказать», — шепотом заговорил он, «что ввиду временных затруднений он вынужден был переменить свою фамилию на Мортимер и выходить из дому только когда стемнеет, да притом еще в очках. За неплатеж домовладельцу все его имущество было описано. Миссис Микобер пришла в такое ужасное состояние, что я был не в силах не подписать второго векселя, о котором, помните, мы с вами здесь говорили. Вы представляете себе, какой для меня было отрадой видеть, что благодаря этому все уладилось, и к миссис Микобер вернулось ее обычное настроение духа». «Гм!» — промычал я. «Правда, нельзя сказать, чтобы счастье миссис Микобер было долговечно», — продолжал Тредлс. «Через неделю последовала вторая опись. Тут мы и разошлись. С тех пор я живу в меблированной комнате, а Мортимеры, как я вам уже сказал, стараются никому не попадаться на глаза. Надеюсь, вы, Копперфильд, не обвините меня в эгоизме, если я вам скажу, что очень жалею о том, что вместе с обстановкой хозяев был продан мой мраморный круглый столик и жардиньерка Софи с цветочным горшком». «Какая жестокость!» — закричал я с негодованием. «Да, для меня это было тяжеловато», — сказал он, делая гримасу, который обыкновенно всегда сопровождал это выражение. «Но я упомянул об этом отнюдь не для того, чтобы кого-либо упрекать. А вот почему. Во время публичной продажи я не мог выкупить этих вещей вследствие того, что продавец, видя, что я заинтересован в них, заломил за них втридорога, а кроме того, у меня в тот момент совсем не было денег. С тех пор я не спускал глаз магазина, что на Тоттендамской улице, где находятся эти вещи, и сегодня увидел их в окне на выставке. Конечно, я производил свои наблюдения с противоположной стороны улицы, ибо, заметь меня только хозяин магазина, он опять заломил бы за них огромную сумму. Теперь вот что пришло мне в голову. Если вы ничего не имеете против этого, я попрошу вашу няню пойти со мной, я смог бы указать ей лавку, хотя бы с угла соседнего переулка, и купить эти вещи по возможности дешевле, как будто для себя. Словно сейчас вижу я, с какой радостью развивал Тредлс этот план и как он был горд своей изобретательностью. Я, разумеется, сказал ему, что няня с огромным удовольствием поможет ему и что мы сейчас же все трое отправимся к этому магазину, но с одним условием, чтобы он обещал никогда больше не подписывать векселей Микобером и вообще не давать им взаймы. «Дорогой мой Копперфильд», — ответил Тредлс. «Я уже дал себе такое обещание, ибо я понял, что не только был легкомыслен, но даже поступал недобросовестно по отношению к Софи. А раз я что-либо решаю, так уж знаете, не меняю решения. Но я охотно дам и вам торжественное обещание, что впредь делать этого не буду. Первый злосчастный вексель мною уже оплачен. Я не сомневаюсь, что мистер Микобер оплатил бы его сам, если бы мог, но он не был в состоянии достать денег». «Ну, а теперь скажу вам, что я ценю в мистере Микобере. Вот относительно этого второго векселя, срок которого еще не наступил, он никогда не говорит «я уплачу по такому-то векселю», а выражается так «сделаю все возможное, чтобы уплатить». Не правда ли это очень честно и очень деликатно? Не желая разочаровывать своего приятеля, я утвердительно кивнул головой. Потолковав еще немного, мы с ним направились к свечной лавке, чтобы прихватить с собой мою Пиготи. Провести у меня вечер Тредлс отказался. Во-первых, боясь, что за это время его вещи могут быть кем-нибудь куплены. А во-вторых, это был именно тот вечер, когда он обыкновенно строчил послание лучшей на свете девушке. Никогда не забыть мне, как мой приятель выглядывал из-за угла Тоттендамской улицы, в то время как Пиготи выторговывала драгоценные для него вещи. Не забыть, как он был взволнован, когда няня, очевидно не добившись своего, вышла из магазина и медленно направилась к нам. И как он потом просиял, когда хозяин магазина вышел и позвал няню обратно. В конце концов, покупка состоялась-таки на довольно выгодных условиях, и Тредлс был в восторге. «Я очень-очень благодарен вам», — сказал Тредлс Пиготи, услыхав, что вещи сегодня же будут направлены к нему. «Но если я еще попрошу вас об одном одолжении, то вы, Копперфильд, надеюсь, не найдете, что я совсем одурел». Я поспешил заявить, что, конечно, далек от этого. «Ну, так я хочу просить вас», — обратился он к Пиготи, — «взять сейчас же цветочный горшок. Ведь его купила София Копперфильд, и я сам отнесу его домой». Няня с превеликим удовольствием исполнила просьбу Тредлса, и он, рассыпавшись в самых горячих благодарностях, любовно обнял цветочный горшок и пошел домой с таким радостным сиянием на лице, какое мне редко приходилось видеть в жизни. Мы тоже отправились во свояси. Так как магазины производили на мою Пиготи такое чарующее впечатление, как кажется, не одно человеческое существо, то я брел медленно, забавляясь тем, как няня восхищалась выставками и дожидаясь ее каждый раз, когда ей приходило в голову остановиться. Поэтому мы не так-то скоро добрались до моей квартиры. Поднимаясь по лестнице, я обратил внимание няни на то, что все заграждения были убраны, а на ступеньках видны были свежие следы ног. Дойдя до верхней площадки, мы оба были очень удивлены, увидев, что дверь моей квартиры, которую я запер, уходя, теперь стоит настежь открытой, а из гостиной доносятся голоса. Мы с недоумением переглянулись и вошли в гостиную. Как же я был изумлен, увидев перед собой людей, могу сказать, не менее ожидаемых из всех живущих на земле, бабушку и мистера Дика. Бабушка сидела на сундуке, перед нею две клетки с канарейками, на коленях кошка, совсем как Робинзон в юбке, и пила чай. Мистер Дик, окруженный багажом, стоял, задумчиво опираясь на большой бумажный змей, подобный тем, которые мы не раз с ним запускали ввысь. «Бабушка, дорогая!» — закричал я. «Вот так неожиданная радость!» Мы нежно с ней расцеловались. Затем я и мистер Дик горячо пожали друг другу руки. Миссис Крупп, которая самым заботливым образом приготовляла чай и уж не знала, как и выразить свое внимание бабушке, задушевным тоном заявила, что она не сомневалась в том, как обрадуется мистер Копперфильд, увидев своих дорогих родственников. «А вы как поживаете?» — обратилась бабушка к совершенно растерявшейся Пиготи. «Вы помните мою бабушку, Пиготи?» — спросил я. «Ради бога, мой мальчик, не называйте эту женщину таким диким именем!» — воскликнула бабушка. «Раз она вышла замуж и освободилась, слава богу, от того ужасного имени, почему же не пользоваться этим преимуществом? Как теперь ваша фамилия?» «П!» — спросила бабушка, идя на такой компромисс, лишь бы не произнести ненавистного имени. «Баркиш, мэм», — ответила няня, почтительно приседая. «Ну, это уже человеческое имя», — проговорила бабушка. «Как же вы живете, Баркис? Надеюсь, вы здоровы?» Ободренный этими словами и протянутой бабушкиной рукой, Баркис приблизилась, пожала руку бабушке и еще раз присела. «Вижу, что мы обе с вами постарели с тех пор, как виделись», — сказала бабушка. «А виделись мы, как вам известно, всего один раз. Да уж и денек выдался тогда, нечего сказать. Трот, дитя мое, еще чашечку чаю». Я сейчас же почтительно подал ей чай, и, видя, что она по своему обыкновению сидит, вытянувшись в струнку, отважился протестовать против того, что она сидит на сундуке. «Позвольте, бабушка, придвинуть вам сюда диван или кресло», — сказал я. «Зачем вам сидеть в таком неудобном положении?» «Благодарю вас, Трот», — ответила бабушка. «Я предпочитаю сидеть на своей собственности». И, сурово глядя на миссис Крупп, она заявила. «Мы больше не хотим утруждать вас, мэм». «Быть может, мэм, прежде чем уйти, мне прибавить чаю в чайник?» — спросила миссис Крупп. «Нет, не нужно, благодарю вас», — ответила бабушка. «А не прикажете ли, мэм, принести вам еще маслица?» — предложила миссис Крупп. «Не угодно ли вам будет скушать свеженькое яичко, сейчас же из-под курицы, или, может, поджарить вам сальца? Скажите, мистер Копперфильд, что бы я могла сделать для вашей дорогой бабушки?» «Ничего не нужно, мэм, благодарю вас», — ответила бабушка. Миссис Крупп, все время улыбавшаяся, желая этим проявить свою кротость, державшая голову на бок, как признак слабости своего организма, и не перестававшая потирать руки, как бы показывая, что она всегда готова служить тем, кто достоин этого, удалилась из комнаты, продолжая, склонив голову на бок, улыбаться и потирать руки. «Дик, помните, что я вам говорила о людях, пресмыкающихся перед положением и богатством?» — спросила бабушка. Мистер Дик с довольно испуганным видом, будто он позабыл это, поспешил ответить утвердительно. «Так вот это миссис Крупп из подобных людей», — пояснила бабушка. «Баркис, будьте так добры, займитесь чаем и налейте мне еще чашку. Мне вовсе не хотелось, чтобы та женщина это делала». Я хорошо знал бабушку, и потому мне было ясно, что у нее на душе что-то важное, и что приезд ее неспроста, как это могло показаться постороннему человеку. От меня не укрылось, как она украдкой поглядывала на меня, причем сохраняя внешнее величавое спокойствие, и, видимо, волновалась и была в нерешительности. Я стал ломать себе голову над тем, не оскорбил ли я ее чем-либо, и совесть шепнула мне, что до сих пор я не сказал ей о Доре. Неужели это могло обидеть ее? Зная, что бабушка заговорит только тогда, когда найдет нужным, я уселся подле нее и с самым непринужденным веселым видом принялся играть с кошкой и болтать с канарейками. Но веселье мое было напускное, на душе же у меня было очень тревожно. А тут еще мистер Дик, опершись на свой бумажный змей за спиной у бабушки, то и дело указывал на нее и с мрачным видом покачивал головой. «Трат!» — наконец заговорила бабушка, допив чай, утерев губы и заботливо оправив платье. «Баркис, вам незачем уходить. Трат, скажите, вы выработали в себе твердый, самостоятельный характер?» «Надеюсь, бабушка». «Вы уверены?» «Мне кажется, бабушка». «Так вот, мой любимый мальчик, Как вы думаете, почему я сегодня предпочитаю сидеть на своих вещах?» Не догадываясь, я отрицательно покачал головой. «Потому, — докончила бабушка, — что теперь это все мое достояние. Потому, дорогой мой, что я разорена. Если бы дом наш со всеми нами вдруг обрушился в реку, то едва ли это могло бы больше поразить меня». «Дик знает это», — продолжала бабушка, спокойно кладя руку мне на плечо. «Я разорена, дорогой мой Трот. Все, что осталось у меня вот здесь, в этой комнате, кроме коттеджа, который я поручила Дженнет сдать в наймы. Баркис, этому джентльмену нужно где-нибудь найти ночлег. Меня же, чтобы избежать расходов, вы, быть может, устроите здесь. Все равно как, ведь это только на одну ночь. Завтра же посмотрим, что нам делать дальше». Я был выведен из своего оцепенения. У меня была уверенность, что огорчаюсь я только из-за бабушки. Когда она, бросившись ко мне на шею, плача, стала шептать: «Корюю только из-за вас, дорогой». Но через минуту бабушка уже справилась со своим волнением и проговорила тоном, скорее торжествующим, чем подавленным: «Мы с вами, дорогой мой, должны встретить превратности судьбы мужественно и не дать им запугать себя. Нам нужно сыграть свою роль до конца. Будем же, Трот, вести себя так, чтобы несчастье устало преследовать нас».